Глава 16. Андрей Яковлевич Ревизанов получил по городской почте письмо на тонкой голубой бумаге, без подписи, но почерк, хотя измененный годами, был ему знаком. Едва взглянув на конверт, он радостно изменился в лице. «От кого это голубое письмо?» — ревниво спросила сидевшая с ним за завтраком красивая черноволосая женщина. «Деловое, Леони», — небрежно бросил ей Ревизанов. «Да, покажи». Она протянула руку. Ревизанов слегка ударил ее бумагой по пальцам и спрятал голубое письмо в карман. Леони залилась румянцем. «Ах, извините, я не знала. Так знай. Буду знать». Ревизанов взглянул на часы. «Тебе не пора ли в цирк?» «Я тебе мешаю?» — возразила Леони ревнивым вопросом вместо ответа. «Нисколько. Я рассчитывал провести с тобой часок-другой после завтрака, потому что совершенно свободен. Могли бы прокатиться в парк, что ли, или в Сокольники. Погода чудная». «Путь как скатерть, снег серебром, но ты сама говоришь, что у тебя дневное представление. Что тебе за охота баловать своего директора, соглашаться на 2 номера в сутки? Довольно с этого итальяшки и вечеров?» «Сборы плохие, я все-таки привлекаю немножко публики, а без меня совсем швах». Ревизанов презрительно улыбнулся. «Правила товарищества?» «Да, знаешь, мы цирковые дружный народ». «Ну и платись за дружбу. 1:30, даже кофе не успеешь напиться». «Нет, ничего. Я скачу в 3-м отделении, предпоследним номером. Имею, по крайней мере, 20 минут в запасе, как знаешь». «А ведь я было думала», — начала Леони с заискивающей и фальшивой улыбкою смиренной ревности, — «ты гонишь меня, потому что это голубое письмо назначает тебе свидание с какой-нибудь дамой». «Очень мне надо знать все глупости, которые ты думаешь», — пробормотал Ревизанов. Она продолжала. «Этот деловой документ необыкновенно похож на письмо от женщины. Ты находишь?» «От кого эта записка?» «Это не твое дело, Леони», — коротко отрезал Ревизанов. Наездница вспыхнула и прикусила губу. «Знаете, мой милый», — насмешливо протянула она, — «вы становитесь не слишком-то любезны в последнее время, может быть», — последовал равнодушный ответ. Под матовую кожу Леони гневно заиграли мускулы. «Я не знаю, чем это милое настроение вызывается у вас», — сдерживаясь, продолжала она тем же насмешливым тоном. «Может быть, у вас дела нехороши, может быть, вы влюблены неудачно, но, во всяком случае, я не желаю быть предметом, на котором срывают дурное расположение духа. Я к этому не привыкла». Ревизанов зевнул с холодную скукою. «Не трещи, надоело». Леони вскочила, сверкая глазами. «Я запрещаю вам говорить со мной в таком тоне. Леони никто еще не говорил, что она надоела». «Ну, а я говорю». Наездница топнула ногою, хотела разразиться градом брани и вместо того залилась слезами. «Это гнусно, гнусно так обращаться с женщиной!» — рыдала она. «Да полно, пожалуйста, что за трагедия? Я никак с тобою не обращаюсь. Ты беснуешься и ругаешься, а я нахожу, что это скучно, вот и все». «Если вам скучно со мною, — вспыхивала Леони, — отпустите меня, разойдемся. Не вы один любите меня, я найду свое счастье с другим». «С другими, Леони, с другими, надо быть точнее в выражениях», — засмеялся Ревизанов. Леони горько покачала головою. «Вы никогда не любили меня, если можете шутить со мною так обидно». «Разумеется, никогда, Леони. Кажется, у нас, когда мы сходились, и разговора об этом не было. И не могло быть. Откуда? А ты разве любила меня и любишь? Вот была бы новость». Наездница все качала головой. «Нет, нет, нет. Этой новости вы не услышите», — говорила она с гневной иронией смертельной обиды. Я вас, конечно, и не люблю, и не уважаю. Вы для меня просто денежный мешок, откуда можно брать горстями золото, не так ли?» Ревизанов пожал плечами. «Не знаю, как по-твоему, по-моему, так. Да я ни на что больше и претензий не имею. Какая там любовь, зачем? Я плачу и не жалуюсь. Ты очень красивая и занимательная женщина». «А главное, в моде», — насмешливо перебила Леони. «Так приятно ведь, чтобы обе столицы русские кричали о вас. Вот Ревизанов, который отбил знаменитую Леони у князя Носатого». «Не скрываю, и это не без приятности», — согласился Ревизанов. Леони злобно засмеялась. «Вот этой-то славы у вас и не будет больше. И не будет, как не будет самой Леони. Кусайте тогда себе локти и утешайтесь вон с этой, которая пишет вам письма. Виновата? Деловые документы на голубой бумаге». Ревизанов устремил на нее ленивый взгляд. «Будет другая слава», — сказал он, — «и гораздо более пикантная. Станут говорить: вот Ревизанов, знаете, тот самый, который выгнал от себя знаменитую Леони». Наездница выпрямилась, как стрела, готовая сорваться с тетивы. «Пусти!» — крикнула она. «Пошла вон!» — раздался тихий ответ, и синие глаза Андрея Яковлевича приняли такое выражение, что Леони попятилась, как львица от укротителя. Она, бормоча невнятные угрозы, вышла в спальню Ревизанова, но скоро возвратилась, уже одетая к выходу, в шапочке, с хлыстом в руке. У двери она обернулась с искаженным темным лицом, на котором, как два яркие пятна, сверкали глаза и оскаленные зубы. «Вас следовало бы вот этим», — сказала она, грозя Ревизанову хлыстом. Андрей Яковлевич поднялся с места и шагнул к Леони. Она струсила и съежилась, ожидая удара, но он не бил, а только смотрел на нее с презрительным любопытством, как будто говорил взглядом: «Ах, дура, дура!» Леони поняла этот взгляд, и страшно ей было, и бешенство брало ее. Нерешительно, как не смеющий напасть зверь, она топталась на пороге, потом вдруг швырнула в Ревизанова своим хлыстом, не попала и быстрее молнии выскользнула за дверь. «Идиотка!» уже громко послал ей вслед Андрей Яковлевич. Он поднял хлыст, осмотрел его, подавил пружинку. Ручка, серебряная головка левретки, отскочила, вытянув за собою тонкое трехгранное лезвие блестящей темно-синей стали. «Изящная вещичка», — подумал он, — «сохраним ее на память об освобождении от иноплеменницы». Он отнес хлыст в свою спальню и положил на туалетный столик. Потом позвонил. «Иоганн», — приказал он явившемуся слуге, — «заметили вы эту даму, которая от меня вышла?» «Мадам Леони?» «Да. Меня для нее никогда нет дома. Передайте это швейцару. Слушаюсь».